Глава 37. Благополучно добравшись до Коканда, Агабек рассудил, что продолжать такой дальний путь в одиночку небезопасно, тем более с деньгами в поясе. Разумнее будет присоединиться к попутному каравану. Пришлось ему задержаться в Коканде. За это время как раз подоспел и Хаджа Насреддин. Вор встретил его словами: «Еще один день, и ты опоздал бы. Завтра в ночь выходит караван в Стамбул, и с ним идет Агабек». «Значит, на завтра у нас будет много работы», — сказал Хаджа Насреддин. «Как чувствует тебя мой ненаглядный Ишак?» «Он вполне здоров, только скучает. Он полон тоски по тебе». «Еще бы, такая разлука! Ничего, завтра мы будем вместе». «Значит, Агабек еще не был у Рахимбая, не предлагал ему драгоценностей?» «Нет, не предлагал. Я слежу за каждым его шагом. Сам Аллах помогает нам». Они сидели в маленькой чайхане, захудалой и грязной, с кошмами вместо ковров, чугунными кумганами вместо медных, сальными светильниками вместо масляных. Приниженно и робко она выглядывала из переулка на главную базарную площадь, как нищенка, случайно попавшая на богатый пир и понимающая, что здесь ей не место. И в самом деле, здесь было ей не место, среди пышных больших чайхан, опоясавших площадь огнями, наполнивших вечерний синий сумрак трубным ревом, визжанием сопелок и грохотом барабанов для заманивания гостей. В одной из этих пышных чайхан остановился Агабек. Вор указал, в какой именно. «Он визирь, ему и к лицу только богатая чайхана», — отозвался Хаджа Насреддин. Веял мягкий бархатистый ветерок. Город, истомленный дневным оглушающим зноем, блаженно отдыхал, погружаясь в прохладу и свежесть ночи. Было новолуние, месяц только наметился в небе тончайшей изогнутой линией, бровью ширазской турчанки, как сказал в свое время Хафиз. Хаджа Насреддин всегда любил такие часы больших многотысячных городов. Этот короткий спад бурливой жизни, как будто набирающий сил для нового утреннего прибоя. Он давно постиг тайну жизненной полноты в противоположностях, в трудах, без которых нет радости отдыха, в опасностях, без которых нет радости победы. Вот почему сумеречное затишье, столь ему нестерпимое в сонном Хадженте, здесь, на огромном кипучем базаре, было для него пленительно прекрасным в своей мимолетности. С такой же полнотой души, с благодарственным восхвалением жизни встретил он и многошумное пестроцветное утро, вспенившееся толкотней, сутолокой, водоворотом разноплеменных толп, нарастающим ревом, слившим в себе все мыслимые и немыслимые земные звуки. Поднялась пыль и замутила небо, заскрипела на зубах, набилась в ноздри. Земля, разогреваясь под солнцем, как будто втягивала в себя длинные светлые тени, сгущая их до полной черноты. Изразцы минаретов раскалились, расплавили вокруг себя воздух. Еще полчаса, и на базаре нечем стало дышать. Тогда в самой пышной, богатой чайхане с подушек восстал Агабек, закончивший утреннее чаепитие. «Чайханщик, получи, сколько с меня следует за весь постой, и выведи моего длинноухого, покрытого шерстью». Он даже заглазно не позволял себе называть Ишака иначе, как только почтительно косвенными именами, дабы, очутившись в Каирском дворце, не проговориться как-нибудь нечаянно и не угодить на первых же порах в тайную комнату. Хаджа Насреддин и вор, с утра ожидавшие вблизи чайханы выхода Агабека, спрятались за угол. Будущий египетский визирь, не заметив их, важно прошествовал мимо, ведя в поводу ишака. Длинноухий, покрытый шерстью, являл собой вид самый унылый. Морда была опущена к земле, уши болтались, хвост бессильно обвис, кисточка на конце чуть шевелилась. «Смотри на его безутешность», — сказал вор Хаджа Насреддину. Это настоящий преданный друг. Многим людям следовало бы у него поучиться. Они последовали за Агабеком в толпу, в нестерпимую давку гудящих крытых рядов. Здесь воздуха не было. Его вытеснил пар, поднимавшийся от земли, щедро увлажненный поливальщиками. Тысячи запахов, источаемых кожами, красками, заморскими пряностями, гниющими отбросами, продавцами и покупателями, парящимися в своих халатах, все это смешивалось и сгущалось до такой немыслимой плотности, что уже прилипало к рукам и лицам наподобие какой-то вязкой жижи. Агабек миновал красильный, сапожный, седельный ряды и вышел к большому базарному арыку. Хаджа Насреддин толкнул вора локтем. «Ищет лавку Меняла Рахимбая». Толстый Меняла Рахимбай в этот день еще не имел торгового почина и, зевая, скучал в своей лавке. По его лицу, восстановившему прежнюю округлость, по курчавости расчесанной бороды, по сонно-сытым глазам видно было, что после сундучной бури никакие смуты не возмущали больше их душевного мира. Так оно и было. Оскорбленная супруга простила его и снизошла. Арабские жеребцы в благополучном здравии стояли на конюшне, под тройной охраной, ожидая следующих скачек. Вельможа, хотя и холодно, отвечал ему на поклоны при встречах. Жизнь Менялы вошла в прежнюю ровную колею. Не предвещало ему никаких особых волнений и сегодняшнее знойное утро. Даже наоборот. Он подумывал закрыть к обеду лавку и предаться дома сладостному отдыху возле супруги. Напрасное мечтание. Уже гудели, кружились над его беспечной головой вихри новых невзгод. Перед лавкой остановился человек весьма степенной наружности, с ишаком в поводу. «Да пребудет над тобою слово Аллаха, купец, мир тебе! Скажи, не зовут ли тебя Рахимбай?» «Ты угадал, меня зовут Рахимбай. Какое дело привело тебя, о путник, к моей лавке?» «Я слышал о тебе еще по ту сторону гор, как о честном купце. Вот почему и разыскивал именно тебя среди всех коканских менял». Рахимбай, как всякий отъявленный плут, был весьма ревнив ко мнению людей о себе. Обрадованный и польщенный словами Агабека, он сразу к нему расположился душой. Впрочем, в соответствии с природным своим плутовством, и самое это расположение ощутил не иначе, как в замысле хитро обжулить, но только на дружеский лад, неслышно и мягко, с оттенком доброжелательства. «Не первый ты, о путник, приходишь ко мне с подобными словами», — сказал Рахимбай, самодовольно кряхтя и поглаживая круглый, выпятившийся живот. «Меня, слава Аллаху, знают по всей Фергане и далеко за ее пределами, как честного человека. Надеюсь, таковым оставаться и впредь». «Добрая слава дороже денег», — вежливо поклонился Агабек. Купец не остался в долгу, ответил таким же поклоном. «А еще дороже — встреча с достойным и разумным собеседником». «Истинная правда!» — воскликнул Агабек. «Именно такую встречу послал мне Аллах сегодня». «Вот слова, порожденные самим благородством», — отозвался купец. «Они лишь зеркало. Отрази то, что перед ними», — подхватил Агабек. Долго они кланялись друг другу, соперничая во взаимохвалениях, превознося друг друга до небес. Между тем глазки Менялы, истинное зеркало его разума, превратились в узенькие щелочки, шныряли и бегали, ощупывая путника, стараясь проникнуть сквозь ткань его пояса внутрь кошелька. Наконец перешли к делу. Рахимбай отсчитал Агабеку горсть звонкого золота, монет на 5 меньше, чем следовало бы, по сравнительной стоимости динаров и таньга на коканском базаре. При этом он сокрушенно вздыхал и рассказывал о крайнем вздорожании арабского золота в последнее время, что было, конечно, чистейшим враньем. Агабек, сам не промах в подобном вранье, проницательно усмехался, но в спор не вступал. Что были ему эти жалкие 5 динаров, если впереди ожидала его дворцовая каирская казна. «А теперь, почтеннейший, — прервал он излияние купца, — у меня к тебе еще одно дело». Он сыпал динары в круглый кошелек черной кожи, спрятал его и достал из пояса второй кошелек. «Здесь драгоценности. Ожерелье, браслеты, кольца. Может быть, купишь?» «Тише!» Рахимбай высунулся из-за прилавка, взглянул направо, налево. Не видно ли, где поблизости шпионов или стражников? «Разве ты не слышал, путник, что в Коканде такие сделки воспрещены без предварительного уведомления начальства? Можно пострадать. Ты потеряешь драгоценности, я получу тюрьму». «Я слышал, но полагаю, что два разумных человека и честных, — поторопился вставить купец, — а главное, осмотрительных, — добавил Агабек. Они закончили разговор ухмылками. Слов им больше не понадобилось. Рахимбай бросил на прилавок горсть мелкого серебра для отвода глаз на случай появления стражи. Затем распустил завязки кошелька и отвернул к низу его края, чтобы видеть драгоценности, не извлекая. Притаившиеся неподалеку за углом вор и Хаджа Насреддин видели, как менялось, темнело толстое лицо купца и наливалось кровяной злобой, шевелившей волосы в бороде. «А скажи, путник, скажи мне, откуда, как попали к тебе эти драгоценности?» «Почтенный купец», — ответил Агабек, — «оставим эти вопросы начальству, без которого решили мы обойтись. Не все ли равно тебе, откуда и как? Твое дело, брать или не брать. Если ты берешь, плати деньги, 6000». «Деньги?» — задохнулся купец. 6000? За мои собственные вещи, украденные у меня же?» Здесь Агабек почуял неладное. Уж не думает ли этот купец поймать его на удочку своего плутовства? Быстрым движением он схватил кошелек, но купец не дремал. Скрюченными пальцами вцепился накрепко. Оба замерли, разделенная прилавком, но соединенная кошельком. Крепче не соединила бы их даже стальная цепь. Они прожигали друг друга взглядами, полными бешеной злобы. Глаза у обоих выкатились, округлились и помертвели, залившись белесой мутью, как у разъяренных петухов. Воздух со свистом и хрипом вырывался из их гортаней, перехваченных судорогами. При всем этом они должны были соразмерять движение и сдерживать крики, дабы не привлечь внимания стражников. «Пусти!» — захрипел Агабек. «Отдай!» — стенанием ответил купец. «Мошенник! Презренный вор!» Последовала короткая схватка, яростная, но тихая, со стороны почти совсем незаметная. Казалось, два почтенных человека доверительно беседуют, склонившись над прилавком, только прислушавшись, по глухой возне, свистящему прерывистому дыханию, подавленным стоном и скрежету зубов, можно было догадаться об истине. Схватка закончилась в ничью. Вцепившись в кошелек, трудно и хрипло дыша, оба опять окостенели друг против друга. «О, потомок шайтана! О, смрадный шакал! Вот какова твоя честность! Пусти, — говорю! Отдай, нечестивец, пожравший падаль своего отца!» Соперничавшие минуту назад во взаимо превознесениях и похвалах, они теперь осыпали друг друга злобной руганью. Так часто бывает с людьми, когда между ними оказывается кошелек. «Осквернитель гробницы мечети!» — стенал купец, исступленно закатывая глаза. «О, советник шайтана! В самых черных его делах!» «Молчи, гнусный прелюбодей, согрешивший вчера с обезьяной!» — отвечал Агабек, шумно дыша через нос, ибо ярость холодной судорогой свела его челюсти, сцепив намертво зубы. И вдруг, для купца неожиданно, он рванул к себе кошелек с такой неистовой силой, что земля у него под ногами качнулась. И ему удалось вырвать. Только не кошелек из рук менялы, а самого менялу, повисшего на кошельке, из-за прилавка. Но купец успел подогнуть ноги к животу и зацепиться ими за ребро прилавка с внутренней стороны, благодаря чему не вылетел на дорогу, хотя был уже приподнят над землею. Рывок истощил силы Агабека. Пользуясь этим, купец, лежа толстым брюхом на прилавке, начал постепенно затягивать кошелек под себя, как бы медленно заглатывая. Но вместе с кошельком под его брюхо втянулась и окостеневшая рука Агабека до самого плеча. Человек, взглянувший на это все мельком со стороны, по-прежнему бы ничего не заметил. Но воры Хаджа Насреддин видели не мельком, а вглубь, проникая в истину каждого движения, каждого звука. Он плюнул Агабеку в глаза. А тот зубами ухватил купца за бороду. «Смотри, смотри!» — вырвал изрядный клок. Теперь отплевывается. Волосы липнут к его деснам и языку. «Видишь, купец, в ответ хотел откусить Агабеку нос!» Он промахнулся, лязгнул зубами в воздухе. Вора от волнения трясла лихорадка. Желтое око светилось. «Время, время, Хаджа Насреддин! Ну что же ты медлишь? Пусть подерутся еще немного». Кроме двух дерущихся и двух наблюдавших, был здесь еще и пятый, сопричастный этому раздору, Ишак. Точнее сказать, он был здесь главным виновником, первопричиной раздора. С него все началось, из-за него продолжалось. Ибо Хаджа Насреддин стравил Менялу и Агабека с единственной целью — вернуть себе своего ненаглядного Ишака. Последний сохранял вполне безучастный вид. Морда была по-прежнему опущена к земле, уши болтались, хвост висел безжизненно. Только изредка встряхивал он головой, когда Агабек в полусхватке неосторожно дергал повод. Глухая возня за прилавком усиливалась. Дальше медлить было опасно, могла появиться базарная стража. Хаджа Насреддин тихонько свистнул. Ишак встрепенулся, вытянул морду. Этот свист он узнал бы всегда и везде, сквозь любые гулы и громы. Он услышал в этом коротком свисте и призыв друга, и повеление господина, и голос Бога, ибо Хаджа Насреддин был для него, конечно же, в некоторой степени Богом, всемогущим и неизменно благоносящим. Свист повторился, и вслед за ним Хаджа Насреддин высунулся из-за угла, явив Ишаку свой божественный пресветлый лик. Нет слов, чтобы описать волнение, обуявшее Длинноухого. Он вновь обрел утраченное божество. Мир снова наполнился для него светом и радостью. Он взбрыкнул всеми четырьмя ногами, поднял хвост, заревел и устремился к сиянию, исходившему из-за угла. Прочный ременной повод натянулся подобно струне. Как раз в это время Агабек, сопя и тужась, пытался вытянуть кошелек из-под брюха Менялы. К его тщетным потугам добавился внезапный рывок Ишака. «Сам принц помогает мне», — возомнил Агабек и напряг последние силы. Против такого совместного напора Менялы не устоял и волоком был вытащен из лавки на дорогу. Конечно же, вместе с кошельком, которого он из рук все же не выпустил. Здесь уже пришлось ему воззвать к стражникам. «Разбой!» — не помня себя, завопил он тонким и нестерпимо противным голосом, в котором сочетались гнусным браком злоба и страх. «На помощь! Грабят!» Агабеку было еще хуже. В одну сторону его тянул купец, в другую — Ишак. Сила Ишака превзошла, и они трое повлеклись по дороге. Впереди, пятясь задом и пригнув голову Длинноухий, за ним Агабек с наискось растянутыми руками, как бы распятый между Ишаком и кошельком. Позади, со всклокоченной бородой, испуская вопли купец в лежачем положении, с приподнятой над дорогой лишь верхней частью туловища, в то время как его жирное брюхо и короткие толстые ноги влачились по земле. Вот каким прочным оказался ременный повод еркденской прославленной выделки. Нужно было помочь Длинноухому. Хаджа Насреддин вторично явил ему из-за угла свой лик. Впав в совершеннейшее исступление, длинноухий взбрыкнул задними ногами, рванулся, мотнул головой, и повод не выдержал, лопнул. Купец ткнулся бородою в пыль. Агабек рухнул на него, они склубились. А со всех сторон, гремя щитами, звеня саблями, секирами и копьями, устрашающе гикая и гагача, уже неслась, мчалась конная и пешая стража. Бросив кошелек, дабы не потерять принца, Агабек рванулся к углу, за которым исчез длинноухий. Но стражники ухватили его, нависли, нацепляли со всех сторон. «Прочь!» — страшным голосом гремел Агабек. «Прочь, ничтожные! Знаете ли вы, кто перед вами? Перед вами египетский визирь! Слышите ли вы, презренное сиволапое мужичье? Я сотру вас в порошок, в пыль!» «Он вор, вор!» — кричал купец. «Я докажу! Сиятельный Камельбек видел эти драгоценности, он узнает!» «Пустите!» — задыхался Агабек, чувствуя, как вместе с исчезнувшим ишаком уплывает из его рук египетское величие. «Пустите, говорю вам!» Рыча, он вырвался, как разъяренный барс, опутанный сетью. «Прочь, вы слышите? Или я вас всех превращу в ишаков!» Еще один стражник прыгнул сзади ему на спину и повис, уцепившись за шею. Обуянный гневным неистовством, Агабек выхватил из пояса тыквенный кувшинчик с волшебным составом. «Лимчизу, пицугу, сомнихоз!» — грозного запил он, брызгая из кувшинчика на стражников. «Каламай, дачилоза, чимоза, суф, кабахас!» «Держи его, держи, хватай, вяжи, тащи, не пускай!» — разноголосо отвечали стражники своими заклинаниями. Их заклинания, как и следовало ожидать, оказались неизмеримо могущественнее. Через минуту Агабек был повергнут и связан по рукам и ногам. Принесли жерть, продели ее под связанные руки и ноги Агабека. Два самых дюжих стражника подняли концы жерди на плечи. Агабек, египетский визирь, закачался в воздухе, брюхом к небу, спиною к земле, вполне уподобившись дикому зверю, несомому с охоты удачливыми охотниками. Его челма свалилась на дорогу и была сразу подхвачена стражниками, разделившими ее между собой по кусочкам. Он плевался, источал пену, проклинал, угрожал. Все в туне. Стражники, торжествующе гудя, окружили его плотным кольцом, скрыв от глаз Хаджи Насреддина. И шествие под барабанный бой двинулось в гущу базара, к новому дому службы, где имел свое пребывание сиятельный Камельбек. Позади, на подгибающихся ногах, держась за сердце, ковылял Меняла под охраной двух стражников. Третий нес кошелек в поднятой руке, у всех на виду. Так повелевал закон, дабы, с одной стороны, предотвратить соблазн, с другой же — уберечь стражу от клеветнических нареканий. Собравшаяся толпа повалила за стражниками. Дорога перед лавкой опустела, пыль улеглась. Хаджа Насреддин передал ишака вору. «Ты должен укрыть его в крепком, надежном месте. Потом разыщи вдову и с нею приходи на судилище».